Глава 34. Уже не совсем один. Трактир стоит, печально поглядывая неосвещенными окнами на улицу. Перед ним и на крыльце не толпятся постояльцы, не ржут лошади с заднего двора. Бизнес выглядел наглядно пострадавшим. Теперь Мортенс, да и никто в городе больше не примет на постой заносчивых аристократов из Астрии. Хотя, по слухам, их опускать в Черноземье не будут, пока не получат новые гарантии. Полная сдача оружия, огромный залог плюс оплата вооруженной охраны на все время поездки. Но теперь явно меньше таких гостей будет появляться в Астере, чему все жители только обрадуются. С такими надменными рожами гости никому не требуются, это точно. В пустом зале мне быстро накрыли ужин, и, внезапно потупившись, та же служанка попросила меня не сильно гневаться, если и певица присоединится ко мне. Глядя на мое недоуменное лицо, она быстро прошептала, что Грита так умоляла ее позвать к столу, когда я приду, что у нее, служанки, не хватило сил отказать пострадавшей девушке. Ну и я не стал отказываться от встречи наотрез. Интересно, что Грита мне предложит или попросит теперь? Девушка сразу упорхнула наверх, и вскоре с помощью служанки певица спустилась из зала и медленно подошла к столу. Да, красотка выглядит совсем печально. Правая половина лица сильно опухла, глаз налился кровью, раскоординация движений у нее присутствует определенно. Досталась певица очень неслабо, вряд ли обошлось одним ударом. Скорее всего, в номере ей еще добавил молодой дворянин по голове, чтобы не сопротивлялась. Сила в его ударах нешуточно оказалась. Похоже, что занимался серьезно этот недоносок дворянский. Я поднялся и учтиво отодвинул стул перед Гритой, продержал за локоть, когда девушка неловко присела за стол, вернулся на свое место и взглядом отправил служанку от стола, чтобы не мешала разговору. Она продолжала стоять, как будто не собираясь уходить, пока я не кивнул ей в сторону, чтобы уши не грело. Потом перевел взгляд на Гриту, отметив, что она умудрилась надеть в таком состоянии свое нарядное платье для выступлений. Хочет выглядеть на все 100%, хотя могла бы позвать к себе в номер, чтобы лежа в кровати сказать то же самое. Интуиция подсказала, что сейчас меня будут о чем-то просить, но первыми словами я все же оказался изрядно ошарашен. «Ты завтра съезжаешь? Я это знаю. Прошу тебя взять меня с собой». Вот так сразу и на месте меня здорово огорошило первыми же словами. Брови мои поехали наверх. После холодноватой встречи вчера я как-то совсем не рассчитывал на такую униженную просьбу. «Я неправильно повела себя с тобой. Я это понимаю, прошу простить меня. Ты тогда очень сильно мне помог, а я оказалась неблагодарной», — говорила девушка с перерывами. «Видно, что разговор дается ей нелегко. Это правильные слова. Так и нужно просить прощения красивой девушки у мужчины, на редкость хорошо отнесшегося к твоей просьбе». «Я не привыкла кого-то просить о помощи. Всегда справляюсь сама. Но этот ублюдок слишком сильно бил меня. Мне придется отлежаться в спокойном месте. Просто покой. Даже врача вызывать не надо», — продолжает Грита. «Денег у меня немного осталось, но мне нужна помощь и сильное плечо. Я совсем потерялась после смерти моего друга и не знаю, что делать. Постоянно плачу и боюсь. Ты хороший человек. Мне больше не к кому обратиться». Грита с гримасой боли на лице смотрит на меня и ждет ответа. «Интересное предложение, ничего не скажешь. Подразумевается, близкие отношения в будущем. Думал я, честно говоря, недолго. Не стоит отталкивать певицу за ее не очень правильный подход ко мне вчера. То есть совсем неправильный, эгоистичный и слишком хитрый. Я медленно положил руку поверх ее ладони, нервно стиснутой, разгладил ее и не стал дальше тянуть с ответом. «Хорошо. Я возьму тебя с собой. Утром переедем. Я снял комнату. Там есть еще одна свободная. Для тебя. Но сначала я переговорю с хозяйкой. Она хорошая женщина и, думаю, не будет против. Но на всякий случай должен спросить у нее». Взять девушку после такой страстной просьбы я сразу согласился. Она мне нравится, и судьба как-то подталкивает нас друг к другу. Даже тем, что я напился и проспал веселье. Трудностями ее теперешнего состояния я не собираюсь пользоваться, но все же с большим удовлетворением вспомнил, как пьяный краем уха слышал, что она стучалась и просила о помощи, и с еще большим удовлетворением вспомнил, как проспал бойню в зале и пока жив и здоров и нос в табаке. Тут уж так. Кто выжил по итогу, тот и в прикупе фактически. Вопрос, конечно, как Клой отнесется к появлению певицы. Может, эта профессия считается здесь сродни работе проститутки? Я пока не знаю, насколько уважаема она среди приличных слоев общества. Только сейчас Грита жалобно просит, а я хочу ей помочь. Одному и мне не очень комфортно будет жить в городе, когда я внезапно остался даже без кросса. Может, что и получится у нас? Тем более у меня есть что ей предложить в песенном жанре. И в кровати поделиться всеми достижениями нашего времени, еще многому научить красавицу. Она наверняка и позу только одну знает. Грита облегченно вздохнула, позвала служанку и, привстав, сказала, что сразу переедет ко мне, только соберет вещи. Теперь она выглядит поувереннее, а я почувствовал себя сразу же проведенным за нос. Как-то она привыкла все-таки манипулировать мужиками, добиваться своего слишком легко. «Куда переедешь?» — оторопел я. «В комнату к тебе. Спать одна не могу, страшно». Бросила через плечо певица и поплыла к лестнице, умудряясь еще и призывно покачивать бедрами. На всякий случай, пожалуй, чтобы завороженная заманчивым зрелищем жертва не передумала и не отказалась. Ну, жертва из меня еще та, скорее-то она забирается с ногами в ловушку. Сильна девка, что тут сказать, добилась своего сходу. Зачем это ей, не знаю, что и подумать. То ли и правда боится кого-то, того же Редкина, например, то ли от сотрясения немного не в себе. Может, и что-то другое есть в ее стремлении спрятаться у меня. За надежным и сильным плечом, которое может всякому грубияну рога пошибать без труда. Поживем, увидим. И все, надеюсь, прочувствуем на большой кровати, которую я собираюсь заказать. И я принялся за ужин, пока тарелки совсем не остыли. Закончив, поднялся в номер и только открыл дверь, как из номера у лестницы появилась Грита, уже переодевшаяся в халат поверх ночнушки, в домашних тапочках, с небольшой симпатичной сумочкой в руке. Служанка сзади прет пару объемистых мешков в одной руке и вешалку с платьями в другой. «Забери сундук из комнаты», — вполне повелительно бросила мне певица. «Пришлось выполнять». Я уже наглядно чувствую, как моя упорядоченная и неспешная жизнь попадает в тиски чужой воли, но все же по таким мелочам не хочу ссориться с красоткой. Принес и сундук, и еще стул, помог служанке перестелить кровать, то есть принес матрас из номера Гриты и положил на кровать, где спал Кросс. Служанка с открытым ртом восторженно смотрит на певицу и мгновенно кидается исполнять все повеления. Еще и на меня неодобрительно посматривает, если я делаю что-то не спеша или раздумываю над командами. Грита все так же выглядит печально, если смотреть только на лицо. Но в ней чувствуется энергия и четкое знание, что делать. Как устроить свою жизнь в новых условиях, когда старая разрушилась, да еще так трагично? После того, как кровать с новой периной оказалась перестелена, она перстом указала на горшок, местную ночную вазу. Служанка тут же вынесла посудину вниз, вернувшись с новым. Его поставили в углу и даже огородили принесенной ширмой. Я подумал о высоком сервисе для избранных клиентов и уселся на свою скомканную постель. «Ходить будешь в уборную», — приказали мне, и сразу выжидательно посмотрели, не собираюсь ли я бунтовать. Но я кряхтеть на горшке перед симпатичной девушкой не собирался ни разу. Не дождавшись проявления моего недовольства, Грита пододвинула к кровати тазик и, внезапно побледнев, откинулась на подушку. Зря наклонилась. Симптомы сотрясения, известные мне на личном опыте. «Закрой ставни и засов в двери подопри», — успел получить я последние указания и снова просто безмолвно сделал, что сказали. И так не собираюсь оставлять этот вопрос без рассмотрения. Доступ к моему телу и добру всякому. Грита задула свечи на высоком подсвечнике рядом со своей кроватью. В комнате наступила тишина. День оказался хлопотный, ужин обильный. Я не собираюсь расспрашивать серьезно пострадавшую девушку о ее планах и прочем. Не тот момент пока, да и занудой не хочу казаться. Чего она боится? Кем был музыкант при ней? И сколько у нее активных поклонников? В прохладной темноте я быстро уснул. Проснулся, когда кто-то зашевелился на соседней кровати и застонал негромко. «Чего это Кросс стонет?» Пробормотал сам себе и вспомнил, что случилось вечером. В комнате еще темно, светило из-за ставни едва пробивается, но мое сумеречное зрение позволило увидеть черноволосую головку на подушке и симпатичную ногу, вылезшую из-под простыни.

Дискаунтеры не скоро появятся с дешевыми шмотками, зато и в мегамолах много денег не оставишь. В аквапарке и цирке не отведешь семью. Копить на Турцию не придется, машину тоже покупать не торопишься, заправлять и обслуживать. Пенсии не выдают на карту каждый месяц, поэтому приходится вкладываться в детей, чтобы нашлось, кому хлебушка в воду покрошить в быстро приходящей старости. В этой мастерской хозяин слишком самоуверенный и надменный. Дела у него хорошо идут, вот он и пыжится. Только что своими надменными словами он сделал первый шаг к разорению производства, неизбежному поглощению пока что более слабым конкурентом. Простительно для него то, что попаданцы нечасто идут в производство, и что такое слово ему вообще неизвестно. В основном на огромных жеребцах скачут целыми днями, доминируя и нагибая все вокруг, или драконах. Ну и ладно. Все это я опять думаю, двигаясь в противоположную сторону мимо речных ворот. Кивнул старшине и пошел в направлении конкурирующей фирмы на рынке телег и подвод. Она тоже находится около стены под навесом, но сложена из камней, пошедших с пары разобранных домов. Здесь обстановка явно попроще. Сам хозяин, невысокий, крепкий мужик в фартуке, работает с тремя помощниками. Двое похожи на него, значит, родственники, третий пожилой мужчина с резким лицом сразу сердечно приветствовал меня, назвав братом. Значит, тоже наш, бывший гильдейский в отставке. Пожилой изрядно прихрамывает, вышел в отставку по увечью, как он объяснил сразу и назвался. Ятош, бывший охотник, уже 6 лет, работает в мастерской у Крипа, хорошего хозяина и человека. Он, Ятош, полностью отвечает за слова. Видно, что ветеран взволнован, увидев своего гильдейского брата и чересчур торжественен. Я назвался тоже, представился Ятошу и сразу сказал, что вышел в отставку учеником охотника. Это долгая история, сказал, видя недоумение на его лице. Ясно, что старик удивлен невысоким званием для моих лет и тем, что я в отставке без видимых ран. Но этим только еще больше запутал старика, поэтому я подробно объяснил Крипу свою ситуацию, осматривая помещение. В работе стоит одна подвода, и еще одна ждет ремонта. Потише у них тут и пожиже, против конкурентов. Пожалуй, такое место мне и требуется. Не слишком успешное. Видно, что в маркетинге парни сильно уступают продвинутому конкуренту. Тот уже может сам не работать руками, сосредоточившись на рекламе и продаже. Пришлось изрядно постараться, чтобы недоверие на лице Крипа... При виде охотника, говорящего, что неплохо разбирается в тележном деле и готов наладить новые виды продукции, исчезло или считалось не так явно. Такие виды продукции, которые, если коротко, сразу позволят небольшой мастерской совершить технологический прорыв, еще и позволят сильно ускорить производство обычной продукции, снизит цены производства на четверть минимум. По ходу дела один из подмастерьев признал во мне победителя последнего боя в жаровне и оживленно рассказал про это мое достижение друзьям. Пришлось еще отвлечься и ответить на пару вопросов, но все же я донес свою мысль до Крипа. Заключается она в следующем. Можно наладить производство не только подвод и телег, но и повозок для комфортной езды по плохим дорогам. Это является новым шагом в перевозках в Астере и обещает отличный доход. Крип понял это сразу, но сказал, что лишних рук под это нет. Я заверил его, что не только рук, но и подходящих инструментов еще нет, что предварительная подготовка к производству займет 1/2 года, если не больше. Крип немного увял и намекнул, что денег на такое дело тоже нет. Пришлось снова повторить, что деньги есть, но сперва мне необходимо поработать с ними, вникнуть в реальное производство, понять, как улучшить процесс, чтобы освободить рабочие руки. Поняв, что я все беру на себя, и идеи, и расходы, Крип стал сговорчивее. Мне быстро стало понятно, что его мастерская проигрывает конкуренцию соседям. Крип это тоже понимает. 2 заказа, которые могли достаться его людям, из-под носа увела мастерская этого заносчивого типа Ольса, пообещав сроки выполнения в 2 раза быстрее. «А цены? Какие цены они выставили?» — поинтересовался я. «Самое обидное, что цены у соседей получились даже выше», — угрюмо ответил Крип. «Договорились, что я приду после обеда, попробую начать вникать в производство». Заодно я попросил показать мне лучшего кузнеца в этой стороне города. Нужен именно самый лучший, чтобы кузница недалеко находилась.